Каланза, сучка. Голос ее вдруг охрип и исказился от гнева. Как посмела, а как посмела ты сотворить такое с моими призывными? Рыкнула в ответ и курами, сильнее сжимая рукоять клинка, выколола им глаза, отправила в другое измерение, оставила их там гнить. Твои призывные твари, всего лишь отродья ада. Плюнула Гицория. Ару сорвалась на крик. Это ты отродье ада, а они всего лишь демоны. Ах, ты меня так обзываешь. Это ты убила моих товарищей. Нашла к чему прикопаться лидер Кабура без малейшего намека на отчаяние или горе в голосе. У тебя нет права даже называть их так, товарищи. Не смеши. Тори и Камиль предпочли умереть, чем подчиняться тебе. Ты заставляла их совершать страшные вещи, такие, что даже Рената и Дзиппа. Подожди, подожди. Жанна издала нервную усмешку. Почему вы, Каланза, вечно вините только меня? Хватит притворяться невинными маленькими девочками. Я всего лишь помогла своим гиндзюцу Тори и Камилю, чтобы они, слабаки, не померли раньше времени. Я крышевала Идзиппу с Ринатой, спасала их, неудачниц, от погибели каждый раз. Благодаря мне они все прожили этот хренов год в мире Шиноби. А встреча с вами двумя принесла им чего-то хорошего. Вы чем-то им помогли. Нет, вы лишь навлекли на них смерть. Вы убили их всех. Переводишь стрелки. Ику спрятала клинок в ножны и теперь сжимала кулаки. В какой-то момент волосы девушки наэлектризовались и поднялись вверх. По всему телу прошлись разряды молнии. Ты против воли заставляла Тори и Камиля творить невесть что, разрушая их изнутри. И еще думала, что помогаешь, заставляя тех, кто в прошлой жизни и мухи не обидел, убивать. Будь по-твоему. Гицория стиснула зубы. Но Дзиппу, Тамерлана и Ринату я никогда не ловила в гиндзюцу. Они действовали так, как хотели, как были вынуждены. И здесь нет моей вины. Этот мир требовал убивать, мы все и убивали. Смерть – нечто очень страшное, но мы через нее уже давно прошли. Не так ли, Аруша? Жанна улыбнулась, и курами как громом поразила. Что происходит? Эхом грянул полный ужаса голос. Ару. И курами вновь оказалась в том злочастном автобусе. Кара небесная проявилась в виде падающих камней. Камнепад застал бывших учеников школы с проклятым номером 13 врасплох. Машина затормозила, дальше последом мощный толчок сзади. Скрежет металла, звук биения стекла. Перед глазами осталась лишь красная пелена, а рядом – младшая сестра. Фонтаном стекала кровь, нечто острое торчало из груди. По щекам катились слезы, а пустой взгляд выпученных глаз с лопнувшими красными сосудами был направлен на руки. Телегия истекала кровью. Телегия умирала. В свой последний миг она прохрипела. «Помоги, Ару!» Не было такого. Не было. И курами ударила себя молнией, заставляя очнуться от гиндзюцу Жанны. Последняя угрюмо взглянула на нее, разочарованная освобождением от иллюзии, продержавшейся всего ничего. «Играешь на эмоциях!» Проскрипела старшая Каланза, трясясь от злости. В последние секунды своей жизни в родном мире она не видела умирающую сестру. Она ничего не видела, ощутила лишь острую боль, а дальше – темнота. Фантазия Гицории вконец вывела Аруки из себя. «Да чего ты подлая!» «И вправду, как змея, как кобра!» Злость – плохая эмоция, но именно она и взбудоражила скрытые очаги чакры и намерянок. Что-то вспыхнуло и в Жанне, и в Икураме одновременно. Синяя энергия забурлила, красная подавилась, и началась вся развязка. Лидер Кабура взмахнула раненой рукой и топнула ногой. Снова образовалась сфера пламени, но на этот раз просто в диком размере, и понеслась она на. Мне надоела эта битва. Пора уже завязывать, Каланза, Шизуй. Только и пронеслась паническая мысль, когда стало ясно, куда и в кого направлена техника. Дальше Аруки уже не мыслила. За сегодня она уже лишилась лучшей подруги и верных призывных. Потерять сестру она просто не могла. Ару и сама не заметила, как черная молния помогла ей мгновенно переместиться. Ее колено уже касалось плеча Имата, тяжело дышащий, не могущий встать и выпрямиться из погибели. Шизуй хоть и могла смотреть только вперед, на вдоволь истоптанную траву перед носом и куски рыхлой земли, но спиной чувствовала, как к ней стремительно приближается что-то большое, горячее, вражеское. Огромная насыщенно красная сфера, подобной Жанна еще не делала. И курами сложила печать и, скрипя сердце, выставила руки перед собой. Высвободилась энергия Райтона, смешалась с иномирянской чакрой, и крупная черная пантера, издавая трескающиеся звуки, с рыком ринулась на шар. Аруки знала, эта техника сильна, что она сможет уничтожить круглые отродья Шакутана. Но огромная сфера была так близко, всего в паре метрах, и Курами и Шизуи закрыли глаза. Мощная взрывная волна была им обеспечена. Кратеры, дым, где-то уже горящая трава, творился ад, как в демоническом округе. Но Жанне было плевать на округу. Она гневалась с того, что Аруки, вся избитая, раненая, уставшая и морально сломленная, все равно умудрилась отразить атаку. Да еще какую. Этот огромный шар пламени должен был сжечь обеих Каланза дотла, оставив лишь жалкий прах, который вскоре сдуло бы ветром. Но нет, нет, вы издеваетесь. Обозленно вскрикнула Гицория, вперев свой взгляд в сестер. И Курами не могла унять дрожь в руках, она снова получила ожог. С ладоней и предплечий стекала кровь, кожа там буквально сожглась. Шизуи, как и Аны, уже находилась в полусидячем положении, терпя всю боль только ради того, чтобы залечить зеленым свечением раны сестры. Безуспешно. Подобные ранения требовали мастерства в Ильянин-дзюцу, которым Тюка не владела. Надоели. Как же вы обе мне надоели. Прорычала Жанна. Зря я вам каждый раз давала шанс, зря не убила сразу. Поиграть, посмотреть на вас хотела. Что же, я сама виновата. Очередная сфера злобно вспыхнула, залила, рассвирепела и понеслась на Каланза. Шизуи не могла встать, а Курами, бросить ее. Сестры были обречены. Довольно игр, довольно всего. Битву пора заканчивать, или нет. Катон, огненный шар. Сферы столкнулись, уничтожив друг друга. Жанна завизжала от злости. Эти Каланза, как крысы, вечно ускользают, когда она в мгновении от того, чтобы прихлопнуть их. Даже будучи совсем без сил, они все равно как-то уклоняются или контратакуют. У них всегда откуда-то берется чакра. Или каждый раз их кто-то доспасает. Какого хрена? То ли судьба, то ли некая высшая сила не позволяла им умереть, оберегая от всего и вся. Но на этот раз в виде спасителей выступили не Акацуки, не Пейн, не Рикуда, не Орочимару или еще кто-нибудь всесильный, готовый порвать Жанну в один щелчок пальцами. Когда-то солнечная, со слепительной улыбкой и живыми карими глазами. Порой неуверенная, замкнутая и стеснительная, а в какие-то моменты совсем наоборот. А и Акеми пришла подругам на помощь. А Аямка, издеваешься. Визжала Жанна. Прогуляла всю битву, начхала на товарища и сейчас присоединилась к врагам. Ты вообще в своем уме? Та не ответила, лишь равнодушно смотрела на своего лидера. Бывшего ли? То, что она спасла Каланза от техники, означает, что теперь она на их стороне. А им? Промовила и Курами, пораженная, как и Шизуи, столь неожиданным поворотом событий. А и краем глаза взглянула на бывших лучших подруг. Видимо, за 5 лет от уз дружбы что-то да осталось, раз в голубых глазах отчетливо виднелась обеспокоенность и жалость. Она не смогла до конца высидеть бой, смотря на то, как медленно, но верно погибают когда-то ближайшие ей люди. Шизуи сама. Разнесся грубый голос. Обе сестры обернулись, а после с облегчением выдохнули. Ситуация из говниной постепенно превращалась в ничего так. Справляемся, ведь наконец-то прибыли волки. Тей. Столько нежности и благодарности в голосе телеги, пожалуй, никогда не было. 4 крупных волка во главе с Тентой и Шикой явились спустя почти всю битву. Потрепанные и в пыли, они вмиг оказались подле Каланза, приняли боевую стойку и злобно зарычали на 2 из кобура. Аи, стоящая ближе к ним, чем Жанна, дернулась и уже готова была уклоняться от призывных. Враг, враг, разъяренно гаркала единственная во всей команде волчица. Шизуи поспешила опровергнуть сей факт. Нет, друг, она друг, не трогайте ее. Волки присмирили, зато взъелась Жанна. Какого черта они здесь? И вдруг замолкла, глянув куда-то в сторону. Туда, где 2 часами ранее валялись эти шавки, отключившиеся от ее змеиного гендзюцу. Гицория, увлекшись битвой с метытовыми, совсем забыла про тех и даже не заметила их техничного ухода. Когда они, Ксо, кобра в выступлении натравила на врагов тонну огненных сфер, но не дано было им долететь до цели. А им использовала похожую технику, и шары взаимоуничтожились. Жанна закричала. Акеми. Ведь Гицория потратила на эту атаку всю оставшуюся чакру. После их с Икурами злобного всплеска чакра сначала увеличилась в разы, а сейчас, наоборот, пошла на спад у обеих иномерянок. Где Аса? Тем временем перешла к главному Тюка. Ведь волки как раз ушли за девочкой, пока анисаны отвлекали кобура. И почему так долго? Где вы были? Почему аса не с вами? Девчонку хорошо спрятали, отчитывался Тентой, одноглазый волк и вожак своего небольшого отряда по спасению. Потребовалось время, чтобы найти ее. Вперед вышел волчара с черной шерстью и, поклонившись хозяйке, подал ей в пасти свиток. Шизуй взяла его в руки, сначала не поняв, что это, а затем раскрасневшимися от ярости глазами процедила. Запечатали. Асу. Они ее, блять, запечатали. Акеми, краем уха слушая разговор, помрачнела. Говорила ведь она, что прятать маленькую девочку в другом измерении – плохая идея. Но разве Гицория с Тамерланом послушали ее? Нет, как и всегда. Жанна стиснула зубы. Эти хреновые волки все же умудрились отыскать второй вход в заброшенное и заваленное камнями логово Орочимару и там уже каким-то образом унюхали маленький свиток, предусмотрительно спрятанный под одной из деревянных половиц комнаты змеиного Саннина. Телеге потребовались секунды, чтобы распечатать свою подопечную. Секунда, и вот на поле боя появилась маленькая аса, вся заплаканная и испуганная. Она еще какое-то время осоловело моргала, а после в удивлении посмотрела на тетю Шизу, заключившую ее в объятия. Тю! Ее личико исказилось в грустной гримасе, но она не заплакала. Слез уже не осталось. Вы нашли меня. Я думала, что застряла в том месте навсегда. Аса! С тобой все в порядке. Телеги от счастья заплакала. Маленькая иномерянка обеспокоенно взглянула на тетю, изучая ее раны на лице. Мало того, что Шизуй понахватала синяков, так картину всю еще портил и эдакий крест, выцарапанный на ее щеке Тамерланом. Аса приуныла. «А с тобой? Нет», — сказала она и легонько дотронулась ладошкой до раненой щеки. Глубокие порезы младшей Каланза исчезали на глазах, а появившееся мягкое красное свечение обезболивало и успокаивало. «Ошибаешься. Все хорошо, хорошо. Теперь мы никуда не отпустим тебя. Ты будешь с нами, будешь в безопасности». И плевать я хотела на этих Акацуки. Нет у них в своде правил никакого запрета на детей в организации. Притащу тебя, и хер кто скажет мне хоть что-то. Захотелось напомнить сестре, что у Акацуки вообще нет свода, но и Курами сдержалась и лишь слабо улыбнулась. Возвращение Асы заметно приободрило Шизуй. План удался, а миссия выполнена. Они продержались и дождались волков с Асой. Так вы просто тянули время. Жанна покачала головой, ругая себя за недогадливость и невнимательность. И что же вы намерены делать дальше? Убежите, как последние трусливые шавки. Оставите Аямку наедине со мной или ее тоже заберете в Акацуки? Старшая Каланза растерянно посмотрела на бывшую подругу. И вправду, что же теперь делать с ней? Если оставить Аи здесь одну, то ее убьют. Жанна не пощадит предателя. Уходите, кратко бросила Акеми. Она мастерски сдерживала эмоции, держа на лице самое что ни на есть равнодушное выражение. «Я сама разберусь с Жанной, а им», — только и вымолвила Шизуй. «Уговаривать не делать этого, попросить отказаться от подобной затеи и заставить уйти с ними, все это казалось глупым. Акацуки вряд ли примут к себе Аи, собственно, как и Асу. Но не бросать же Акеми с этой Гицорией один на один. Ты можешь умереть, а им. Нельзя эту кобру недооценивать. Я хорошо знаю ее, а руки. Знаю все слабости. Я справлюсь». Ару не смогла сдержать улыбки. От того, что подруга произнесла ее имя, на душе потеплело. Но так или иначе просто так оставить подругу и Курами уже не могла. Жанна помрачнела. Ей такой расклад не нравился. Она решила использовать старую добрую стратегию, морально надавить. Если девушка всерьез влюбилась, то это чувство никогда не пройдет. Не так ли, Аямка? Лукаво улыбнулась кобра. Твой Саскикун. Никогда не поверю, если скажешь, что тебе плевать на него. Чего ты добиваешься? Акеми нахмурилась от столь резкой смены темы. Просто не понимаю твои мотивы. Ты ведь знаешь, что если Каланза вмешаются в канон, то, возможно, умрет твой любимый младший Учиха. Никто не в силах предугадать, что произойдет, если Акацуки останутся живы. Может, даже весь этот мир просто подорвется ко всем чертям, если эта организация выживет. Не нашла ничего более весомого, чтобы переманить к себе Аи. Хмуро выдала и Курами. Акеми все хранила молчание, стоя спиной к Каланза. Пейну нужно сказать лишь правду обо всем. О планах Тоби, о Мадре, о Кагуе, о Четвертой мировой. И когда он узнает, что его использовали и наглым образом надули, то тут же расформирует Акацуки. Канон изменится, план на хромосомной мутации вместо Луны провалится. Все довольны, все счастливы. Разве нет? Чего бояться-то? Я могу сделать это в любой момент. Лидер доверяет мне и обязательно поверит, если попробую рассказать ему. Ты и вправду думаешь, что все будет строго так, как ты сейчас сказала? Жанна расхохоталась. Если так и есть, то ты, Ару, очень глупа. Не бывает в жизни такого, чтобы все шло гладко. Где-то что-то обязательно не удастся, ты потеряешь ситуацию из-под контроля, а после будешь ответственна за жизни миллионов людей. А ты, Аим? Гицория перевела колючий взгляд на блондинку. Не пожалеешь ли потом, что сейчас встала на сторону Каланза? Даже Айдай убежала от них, в душе понимая, к чему их наивные фантазии могут привести. Они как обезьяны с гранатой в образе канона. То есть уж лучше ты, 22-летняя девица из другого мира, возьмешь всю власть к себе в руки. И Курами неодобрительно покачала головой. Ты не справишься. Даже если мы с Шизуей умрем и исчезнем, обязательно найдется тот, кто помешает тебе. Имата была права, назвав тебя злом. И сама знаешь, для каждого злодея найдется свой герой. Понимаю, та снова улыбнулась. Естественно, кому-то точно не понравится, что я мечусь в верхушку. И для того, чтобы избавиться от всех ваших героев, мне и нужна большая сила. А для этого канон должен остаться неизменным. Ты мечешься из одной крайности в другую, подала голос Сакёми. Сначала говоришь, что хочешь сохранить канон ради стабильности и безопасности этого мира, а сейчас, ради собственной выгоды и всевластия. Разве это не одно и то же? Удивилась Гицория. Бесполезная болтовня позволила Жанне накопить природную энергию и сейчас снова активировать режим отшельника, которому ее научил сам Орочимару. Однако, Синдзюцу длится недолго. В запасе есть лишь 2 минуты. Лидер Кабура решила начать с модифицированного змеиного гендзюцу внушения, или просто внушение, ибо так короче и проще. Аса была позади в окружении нескольких волков и усердно залечивала многочисленные раны Шизуи, потому их обеих не постиг взгляд опасных желтых глаз, что нельзя сказать об Икурами и Аи, стоящих впереди. Один зрительный контакт с Гицорией, и обе девушки оказались в ее кольцах. Глаза их потускнели, стали стеклянными, совсем как у Тори и Камиля ранее. Жанна скривила рот в ухмылке и начала промывку мозгов. «Откажись от Акацуки. Присоединяйся ко мне, Аруки. С твоими способностями я добьюсь своей цели гораздо быстрее. Забудь обо всем. Не сопротивляйся. Поддайся моей воле. Не предавай меня, Аим. Будь со мной, останься. Помни о Саске, о своей первой любви, которую ты не можешь бросить. Сражайся на моей стороне. Помогай мне. Защищай меня. Жертвуй собой. Подчиняйся мне». Змеиный шепот ласкал слух, заставлял вникать, верить в каждое произнесенное им слово. Но не вслух. Тихий голос Жанны раздавался лишь там, в голове, переставляя чужие принципы и идеологию по разным полочкам. Волю так и вовсе запихивали все дальше и дальше, далеко и глубоко в подсознание. Туда, где ее сложно будет найти и вытащить. И Курами сама. Как гром средь бела дня раздался низкий баритон у самого уха старшей Каланза. Все тело будто облили ледяной водой, страх вмиг задушил сердце. Пара красных глаз открылась прямо перед носом Аруки, пристально всматриваясь, заглядывая в самую душу. Это Фавн стоял в полушаге от своей призывающей, раскрыв перед ней глаза ладони, возвращая ее сознание на место. «Ты!» Жанна подавилась воздухом. «Какого? Я же уничтожила всех вас!» Тут на нее нахлынуло озарение. Тогда она проткнула всем адским призывным глаза на лице. И Фавну тоже. Она забыла слова Мицуми о том, что у одного из демонов Ику, владеющего гендзюцу, глазки находятся на ладошках. Лес обвел ее вокруг пальца, показав свою смерть, при этом стал невидимым и все это время ошивался рядышком. И Курами моргнула, взгляд ее прояснился, и она, поморгав еще пару раз, в полном здравии уставилась на призывного. Удивление отразилось на лице Каланза, но она подавила его ликованием. «Я знала, знала, что вы спасетесь». Но Фавн лишь покачал костлявой головой. И Ару даже без ментальной связи смогла понять, что она ошиблась. Спаслись не все, лишь он. Девушка стиснула зубы. Не время раскисать, пора действовать. Она молча ринулась было на Жанну, застывшую в немом удивлении, но тут же была откинута в сторону ударом ногой. Аи, полностью потерявшая рассудок, стремительно атаковала ее катаной. И Курами вовремя вынула из ножен клинок и еле остановила лезвие бывшей подруги. А им, только и успела сказать она, прежде чем получить очередную порцию ударов. Катон, огненный всплеск, и снова игра в догонялки. Старшая Каланза уклонилась, а вот трава и деревья, к сожалению, не смогли. Из-за техники Аи начался пожар. Снова загрохотало небо. Дождь все не решался обрушиться на смертных шиноби, выжидая своего звездного часа. Шизуи, Аса, Аруки пробежалась глазами по округе и ужаснулась, увидев, как Жанна уже избивает ее Имата. А рядом волки горели ярким пламенем, неподвижно лежа на земле. Огонь Гицории также распространялся, заполняя всю округу и сжигая все на своем пути. Где-то там промелькнул Тентейшик и Сасой на спине. Он получил приказ от хозяйки спрятать девочку в безопасном месте и уже покидал поля боя. И Курами отскочила как раз в тот момент, когда Ай ударила кулаком о землю, где вмиг образовалась трещина. Это дало понять, что блондинка сильна и в тайбзюцу, потому лучше не сходиться с ней в бою. Особенно в таком отвратном состоянии, как у Аруки. Последняя уже неслась на помощь Кымата. Но было поздно. Шизуи лежала лицом вниз к земле в нарастающей луже крови. Жанна стояла в шаге от нее и довольно улыбилась, радуясь долгожданной победе над Каланза. Одного лишь удара кунаем в живот было достаточно, чтобы телеги, хоть и залатанная медицинской техникой Асы, завалилась на землю и перестала двигаться. «Шизуи!» – прокричала Икурами, уже почти добежав до младшей. Тут ее путь снова преградила Акеми, возникнув в метре. Безжалостный удар по лицу, и Ару отлетела, но умудрилась не пасть на землю и вовремя нагнуться, уклонившись уже от следующего удара. «Аим, перестань!» – в отчаянии воскликнула она. «Фавн! Фавн, помоги ей!» Но от демона и след простыл. Став невидимым, он снова где-то затерялся. Печать на животе нарушена, с призывным нельзя было мысленно связаться. «Не надо! Очнись, Аим! Прошу!» В темно-голубых глазах ничего не отразилось, кроме огня. Очередная огненная техника, очередной ворот. Старшая Каланза беспомощно вертела головой и поняла, что оказалась в кольце огня. Вокруг были лишь языки мощного пламени. Будь это другой случай, и Курами бы придумала способ выбраться из эдакой ловушки, но не сейчас. Перед глазами стоял образ сестры, и именно он не давал мыслить трезво. В голове так и гудело. «Беги к ней, беги!» Страх и адреналин настолько охватили Аруки, что она перестала чувствовать всякую боль. Даже страшные ожоги не ощущались, словно их и не было, хотя дело, как известно, обстояло совсем иначе. И не было так больно лететь сквозь огонь от удара, внезапно полученным от будто из ниоткуда появившейся Аи. И Курами прокатилась по земле. «Устала, Ару?» – учтиво спросила Жанна. Старшая Каланза поднялась на локтях и узрела пред собой Гицорию. Оказалось, что Аи выпнула ее прямиком к кобре. Что-то вы с Тюкой совсем приуныли. Телеги. Хрипло выдала Ику, увидев и лежащую к ней спиной сестру, перепачканную в крови. Глаза заслезились. В душу как ножом ударили. Сил совсем не осталось, руки не выдержали, задрожали, а в следующую секунду Аруки завалилась на землю. Снова попробовать встать она уже не хотела. Если Шизуи мертва, то зачем вообще продолжать сражаться с Жанной и Аи? В чем смысл дальше бороться за жизнь, если в ней не будет сестры? Нет ее, не будет и меня. И Курами позволила себе всплакнуть и крепко зажмуриться, приготовившись в любой момент получить последний удар. Но такового она не дождалась. Вместо этого, дернув противницу за одежду, Жанна заставила Ару принять полусидячее положение и притянула к себе. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», – прошептала Гицория ей на ушко. «Но нет, Ару, ты не умрешь. Ты будешь жить ради меня. Если тебя прокачать, то ты станешь идеальным дополнением моей новой кобура. Вместе с Аи, конечно же». Позади Жанны показалась Фиаим. Она убрала катану в ножны и пустым взглядом уставилась на Жанну в ожидании очередного приказа. «Уходим», — скомандовала кобра и приподняла было и Курами, заставив ее встать на ноги, как вдруг вскрикнула от боли и отпустила ее. Ару, как мешок, свалилась обратно на землю. «Иди нахуй, Жанна», — прокричала Шизуи. Несмотря даже на почти смертельную рану от удара в живот, она все равно нашла в себе силы приподняться и ударить врагу по больному месту, по и так раненной левой руке. Гицория взвыла от боли. Глаза ее налились кровью, она с размаху ударила Шизуи. Но та все равно не сдалась. Она опять встала и с большим усердием попыталась вконец лишить Жанну руки одним только кунеем. Но кобра брыкалась, вопила, пинала телеги и била ее по лицу. Тогда Татюку, поняв, что пришел этот самый момент, тоже применила свою особую силу. Глаза ее покраснели, одичали и стали совсем как у зверя. Ногти превратились в когти, а зубы – в клыки. Когда из рта Шизуи вырвался злобный рык, до Гицории дошло, что не только она училась синдзюцу. Не зря все-таки телеги столько времени убила на освоение режима отшельника. Но дальше не было никакой пафосной битвы с гигантскими рассинганами, крутящимися рассин-сюрикенами и подобными мегатехниками. Тюка использовала сей режим только для того, чтобы смочь, больно укусить. Острые, в один миг отросшие клыки с волчьей яростью впились в руку Жанны, и та истерично завопила от боли. В ее другой руке вспыхнула огненная сфера. Гицория с криком замахнулась ей на стоящую на коленях и кусающую ее, как собака с бешенством, Шизуи. Каланза, как крысы, вечно ускользают, когда она в мгновение от того, чтобы прихлопнуть их. Каждый раз их кто-то доспасает. Тентэшика накинулся на Гицорию, не дав ей умертвить хозяйку, и они вместе кубарем покатились по ровной поверхности. На фоне злобно полыхал огонь, и вся эта сцена выглядела совсем как отрывок из современного боевика. У Икурами все кружилось. Перед глазами плясали яркие цвета, жутко раскалывалась голова, боль по всему телу постепенно давала знать о себе, в общем, было херово. Она с трудом встала на ноги и, держась за голову и пошатываясь, пыталась прийти в себя. Ей удалось приоткрыть один глаз и заметить, что к ней кто-то приближается. Это Аи неслась с катаной в руках. Аим выдавила из себя Ару и уже хотела было уклониться, но тело пошло наперекор мозгу и шинобивским рефлексам. Острая боль пронзила каждую клетку а руки, та не смогла сдвинуться с места и только зажмурилась. Удара не последовало. Снова раздался низкий баритон. И курами сама. Покончите с этим. Старшая Каланза, разомкнув глаза, увидела Фавна, мертвой хваткой державшего брыкающуюся Акеми со спины. Катана ее отлетела в сторону. У демона отсутствовали глаза на лице, а руки были заняты держанием врага, потому он, слепо вертя головой, восклицал. «Покончите! Покончите с этим! С этим, значит, с им! Покончить, значит, убить!» И курами, растерявшись, замерла в ступоре напротив призывного и бывшей подруги. Их старая дружба показалась ей более значимой, чем собственная идеология и Гицория, потому Акеми, хоть и в последний момент, но все-таки перешла на сторону Каланза. Что же получается? Блондинка душой за них, но телом в кольцах Жанны. Ику. Послышался сдавленный голос. Это Шизуи, лежа на земле и держась за живот, звала на помощь. А руки, посмотрев на нее, вдруг поняла, что если сейчас не убьет подругу и потратит время на то, чтобы освободить ее от гиндзюцу, то в итоге потеряет сестру. Им это срочно нужна помощь. Нужно спешить. И курами сама, напомнил о себе Фавн. Просить его помощи им было бессмысленным, потому что Жанна заставила бывшую напарницу закрыть глаза и, ничего не видя, все равно пытаться выбраться из захвата. Пора. Либо Шизуи, либо Аи, либо телеги, либо Аим, либо сестра, либо бывшая подруга. Выбор очевиден. У Аруки в запасе было приличное количество дистанционных техник. Однако, кто знает, почему она в один миг забыла их всех. В руке блеснула молния, издавая громкий трескающийся звук. Где-то там в последний раз заскулил Тентой. Молния понесла Ару вперед, на Фавна и Аи. Время, как это бывает в решающие моменты, замедлилось. Ару с трудом видела бывшую подругу сквозь яркие разряды молнии, но в какую-то секунду столкнулась с ней взглядом. Аи смогла открыть глаза и равнодушно смотрела на приближающуюся смерть. Казалось, что где-то там, в синеве очей, мелькнуло понимание. И пусть это могло оказаться лишь плодом воображения, но и курами подумала, что Аи не винила, не обиделась, не была зла на нее, лишь с грустью согласилась с ее выбором между ней и Шизуи. Аим, мне жаль. Возможно, они еще встретятся в следующей жизни. Им ли не знать, что смерть – это еще не конец. Пожалуй, пора заканчивать со всем этим. И курами, нет. Удар молнии Рейкери пробил девушку насквозь. Кровь безудержно стекала по руке Каланза. Когда молния стихла, а руки резким движением вытащила руку из тела. Жертва замертво упала на землю. «Дурочка», — усмехнулась Жанна, вся перемазанная в крови, вернувшаяся после краткого боя с волком, созерцая эту картину. И курами упала и поползла назад, с ужасом взирая на то, что натворила. Она убила подругу. Она убила подставившуюся под удар Мицуми. Начался дождь, потушив весь огонь в округе. И Номирянская битва наконец завершилась. Не было победителей, не было проигравших. Лишь жертвы, лишь потери и много, много крови. И курами отлучилась от мира сего, впав в глубочайший шок, и сидела, не воспринимая никого и ничего. Вокруг что-то да происходило, но что именно, Ару не знала. Сознание пришло в более-менее адекватное состояние лишь через несколько минут, а за это время успело случиться многое. Аруки все сидела на грязной земле, но уже под ливнем. Аим и Жанна исчезли. Рядом остались только Шизуи, Аса и Мицуми. Видимо, тогда Тентай не так убедительно попросил маленькую иномерянку спрятаться за кустами и не высовываться, раз Аса все равно в итоге оказалась на поле битвы. Они с Тюкой сидели возле окровавленной Айдай. Стоило только один раз взглянуть на Фукусану, как и курами испытала тайфун эмоций. Злость, обида, недоумение, отчаяние и ненависть вскружили ей голову. Мицуми пролежала весь бой и в самый неподходящий момент вдруг появилась и все испортила. Она подставилась под чертову молнию и погибла, думая, что спасла Аим, хотя на самом деле лишь предоставила ее на растерзание Жанне. Теперь Аи, как когда-то и Тори с Камилем, превратилась в бездушную марионетку кобры. Это ли лучше смерти, когда тебя лишают воли и сознания? И за это Айдай отдала свою жизнь. Шизуи уже не могла подавить рыданий. Правда, плакала она не из-за Мицу. Взгляд ее был зациклен на Асе, что-то творящий с самым что ни на есть умиротворенным личиком. И курами задалась вопросом, а что они, черт возьми, делают? Аса, выставив ладошки над Мицу, лечила ее красным свечением. Тюка, уже не держась за рану на животе, смотрела на девочку с мировой болью. Все было настолько очевидно, что Ару сразу же просекла, что к чему. Аса пыталась оживить Айдай ценой своей жизни. Так когда-то сделает и Чиё, бабушка Сосари, ради Гаары, погибшего по вине Акацуки. Но разница между этими двумя случаями была велика. Аса – маленькая девочка, а Чиё – 70-летняя бабка. Гаара – Казекаге, лидер деревни Скрытого Песка, а Мицуми – предатель Акацуки и своих подруг. Если Фукусана оживет, ничего уже не будет как прежде. Кланзы не простят ее. Никогда. Аса не своим голосом окликнула девочку Ику. Та все сидела спиной к тете и отдавала свою жизненную энергию Айдай. «Я знаю», — будним голосом отозвалась она, предугадав слова старшей Каланза. «Но это мое решение. Я хочу спасти Мицу. Она этого не заслуживает», — холодно выдала Аруки, подумав, что днем ранее ни за что бы не сказала подобного. «Как быстро все успело измениться!» «И Тю так сказала», — ровно отвечала Аса. «Но, я люблю Мицу. Пусть из-за нее меня нашли и схватили, пусть она принесла немного неприятностей, но я все равно не обиделась. Я хочу спасти ее, ведь она одна из моих любимых теть». «Это глупо», — отрезала и курами. «Ты понимаешь, что тебя не станет, если спасешь ее. И если это произойдет, мы с Шизуи. Простите ее, пожалуйста», — Аса вдруг улыбнулась, отчего Тюка разрыдалась с новой силой. «Мне кажется, что все ошибаются, даже взрослые. Я думаю, что вы помиритесь во что бы то ни стало. Не помиримся, Аса. Никогда». Аруки крепко стиснула зубы, наблюдая за девочкой. Рана Фукусаны уже совсем затянулась. Времени оставалось мало. Почему я просто смотрю и не пытаюсь остановить тебя силой? Потому что понимаешь, что я не хочу этого. Свечение, исходящее из рук маленькой иномерянки, стало темнее. Спасти Мицу, это, как оказалось, и есть моя миссия здесь. Свечение стало гаснуть. Кланза замерли, не смея даже моргать. И я рада, что смогла ее выполнить. Тетушки Шикуцуми, спасибо вам за все. Свечение исчезло. Аса упала на окровавленную Мицу и больше уже не шелохнулась. Шумели удары дождевых капель об оскверненную землю, небо громко подвывало. И курами смотрела в никуда опустошенными глазами. Она не слышала, как Шизуи содрогалась от рыданий, не заметила, как та отключилась, упав в грязь вместе с маленькой девочкой в своих объятиях. И даже Итачи, которого Жанна почувствовала минутами ранее и потому свалила, прихватив с собой Аи, еще какое-то время оставался невидим для старшей Каланза. «Шизуи и Мицуми живы», — произнес Учиха, возвышаясь над сидящей на мокрой земле и курами. «Я знаю, Иномерянка дрожала от холода и непонятных эмоций. Итачи долго буравил ее взглядом, прежде чем спросил: «Почему ты плачешь?» Можно было рассказать ему об Асе, об ее бессмысленной жертве ради Мицуми, о Мицуми, также пожертвовавшей собой ради Аи, об Аи, которая теперь полностью оказалась в змеиной пасти Жанны, о Жанне, успевшей доконать всех до смерти за пару часов. Но и Курами решила все обобщить. Слишком много стресса, слишком много боли, слишком много смертей за сегодня. Итачи, мне больно от понимания того, что как прежде уже ничего никогда не будет. Глава 27. Пробуждение. Пейн выдавливала из себя и Курами с застывшими слезами на глазах. Что ты наделал? Что ты натворил? Лидер не отвечал. Их разделяло 3 шага. Стеклянный Риннеган смотрел в серую тоскливую ввысь. Лежащий у ног Пейна Наруто не шелохнулся. 9-хвостый демон уже был извлечен, а его джинчурики погиб моментально. Наруто, солнце Конохи, герой мира Шиноби, умер, так и не одержав победу над своими главными врагами и не предотвратив лунный апокалипсис. Ринни Шаринган появился на небе, заменив собой луну, и тут же вспыхнул дьявольски ярким светом, осветил карательными лучами все живое и не совсем. И Курами не сводила панического взгляда от Тинда и поздно заметила, что оказалась окружена. Акацуки замкнули собой круг, центром которого сделали ее. В глазах каждого из 10 нукининов в свете нового светила блестел Ринниган. «Нет, нет, нет», — повторяла Аруки, не хотя верить в то, что все товарищи оказались под гипнозом бесконечного Цукиёми. Вокруг висели и заточенные в оболочке, точно куколки, люди. Все шиноби были захвачены мощнейшей техникой и сейчас покоились в коконах Шинджу, божественного дерева, возвращенного силой Биджу. Как это произошло? А ведь я предупреждала тебя, кто-то зашипел. Старшая Каланза резко обернулась и наткнулась на Жанну, изнеможенную и умирающую. Зрачки Гитсории, как у всех, были заменены концентрированными кругами. Ты спасла 10 жизней, погубив 100 000. Довольно. Жанна, я не хотела. Слезы выбрались наружу, и Курами упала на колени и в безумии схватилась за голову. Жанна, боже, что мне делать, Жанна? Аруки взвизгнула, когда возле нее грохнулось тело. Она в необъятном ужасе отползла в сторону и уставилась на мертвого парня ошалелыми глазами. Бледный, в крови, он потухший смотрел сквозь и Курами. Она зажала себе рот рукой, подавляя не то крик, не то рвотный позыв. Саске. Опознала она мертвеца. Как же так? Иномерянка. Аруки дернулась от страха, вызванного мглистым, отмороженным голосом. В стоящем перед ней человеке, кинувшем Саске на землю, она признала легендарного Учиху Мадару. С перекошенной усмешкой он приближался к ней и, как безумец, что-то неразборчиво поговаривал себе под нос. «Не надо, не смей подходить», — продолжала беспомощно плакать Ику. Колотящееся сердце грозилось прорвать ей грудную клетку. Горло сжимал страх, не позволяя дышать. Мадара глухо засмеялся, и от его смеха душа Каланза затрещала по швам. Трясясь, будто котенок после ледяного душа, Ару наблюдала, как приближающийся Нукинин на глазах перевоплощается в нечто дикое, зловещее. Сквозь залепившую глаза пелену слез и Курами узнала в родившемся за секунды существе матери Шиноби. Кагуя предстала перед иномерянкой во всем своем величии. Прекрасная, но в то же время и ужасная женщина окинула хилую девушку завышенным взглядом. В глазах ее вдруг активировался Бьякуган, она вмиг оказалась перед лицом Аруки. Та смертельно побледнела. Кагуя вспыхнула и, прежде чем пронзить смертную 1000 игл, свирепо завопила: «Убирайся из моего мира!» И Курами распахнула глаза и сделала такой шумный глубокий вдох, будто не дышала целую вечность. Она в послекошмарном приступе забегала глазами по комнате. Удалось увидеть лишь белый потолок, такого же цвета стены и одинокое окно с еле пробивающимися через него лучами солнца. И иномерянка не сразу поняла, где находится. Все тело ломило, болью отзывались абсолютно все конечности, потому Аруки не стала предпринимать попыток встать с кровати. Все равно ничего дельного не получилось бы. Оставалось только лежать, стараться успокоить дыхание и сориентироваться в пространстве и времени. Сколько я спала? Что вообще произошло? Чувствовала она себя ущербно и разбито. На душе скребли кошки, в горле совсем пересохло. Шизуи, Мицуми, выдала и Курами ломким, шелестящим голосом и вдруг зажмурилась от нахлынувшей боли. Она вновь задалась вопросом, во что же такое она умудрилась вляпаться, раз сейчас не двигаться, не говорить толком не может. Воспоминания вдарили ей в голову, как свирепо летящий мяч. Появление в этом мире одноклассников, предательство лучшей подруги, смерть призывных, ослепший на один глаз Акира, лишенная воли Аим, побег Жанны, жертва Асы, вереница произошедших событий лихо пронеслась перед глазами.